Однажды Михаил и Люба встретили на улице Мишиного сослуживца по гудку, журналиста Арона Эрлиха. Мужчины на минуту остановились поговорить. Люба стояла в стороне и видела, как Эрлих, разговаривая, поглядывал на нее. Когда Миша вернулся, Люба спросила у него, что говорил Арон. «Глупость он говорил», — улыбчиво, но смущенно ответил Михаил. «Все-таки скажи, что он говорил», — упорно настаивала Люба. Булгаков сдался. «Он сказал, увидев тебя в белом костюме, что одень в белое обезьяну, она тоже будет красивой. Он просто позавидовал мне, идущему рядом с молодой и красивой женщиной». Люба рассмеялась, но подумала, что в России ее не ценят, не уважают. Булгаков не столь известен, как ее бывший муж. Даже в эмиграции Василевского окружали незаурядные люди. Чтобы как-то замять этот неприятный для нее разговор, Люба стала рассказывать о выступлениях в Париже русского театра-кабаре «Летучая мышь» под руководством Балиева. Французы обожают юмор. Балиев пригласил нас с Ильей Марковичем на вечернее представление, усадил в ложу, на первый ряд. Запомнила его фразу, которая шла под аплодисменты. Кстати, это был афоризм Наполеона. «Поскребите русского, и вы найдете татарина». В это время на сцене сидел русский парень с гармошкой. После слов Балиева он в мгновение исчезал со сцены, и на его месте возникал татарин с бубном, и начинался бешеный ритм половецких плясок из «Князя Игоря». Смех, аплодисменты, крики «Браво!» И цыгане нравились французам, танцы и песни. Тут и топот, и находца, васильки глаза твои, и домой не ходца, и две гитары. Даже старинная Полечка бесировалась. Родители, толстая купчиха, мамаша, и такой же толстый папаша, лихо танцуя, спрашивали у разодетой полной дочери. «Что танцуешь, Катенька?» «Польку, польку, маменька!» Зрители узнавали в них Россию, которую, чтобы не потерять окончательно, привезли с собою. В театре «Трокадеро» выступала Анна Павлова со своим партнером Волыниным. Особенно хороша она была в «Грустном вальсе» Сибелиуса. А из писателей кто еще запомнился, кроме Бальмонта? «Что в Париже?» — спросил Михаил. Он готов был слушать о Париже бесконечно. «Париж — колдовской город. Он ничего не делает насильно. У него умная снисходительность, и потому все получается само собой, как у людей, которые ничего не делают напоказ. Их любят, их слушаются, за ними идут». В этом разгадка того, что здесь почти сразу чувствуешь себя легко и свободно. Даже Оренбург, сухой, холодный, никого не любящий, оттаивает, когда говорит о Париже. Иль, может, я в бреду ночном, когда смолкает все кругом, сквозь сон, сквозь чашу мутных лет, сквозь ночь, которой гуще нет, сквозь снег, сквозь смерть, сквозь эту тишь бреду туда, все в тот Париж. Здесь Илья Григорьевич настоящий, неподдельный. Я уже говорила тебе, что французы любят и ценят юмор, сами готовы поострить. Как-то я ехала домой, и по дороге у нежилого забора подхватила брошенного котенка, завернула его в шарфик, из которого торчала только мордочка. Когда я вошла в вагон метро, сейчас же встал какой-то француз и сказал на полном серьезе: «Поскольку, мадам, вы с ребенком, то присядьте». Вокруг все приветливо заулыбались. «Хорошая шутка», — согласился Михаил, — «чисто французская. А как там принимали наших писателей?» «Хорошо. Мы, эмигранты, принимали своих хорошо. Для нас Павел Николаевич Милюков издавал настоящую газету «Последние новости». Однажды он пригласил Надежду Александровну Тэффи и меня с мужем в скромный ресторан, уже не помню по какому поводу, а может быть и без повода. Вот тогда-то за столом мы сидели рядом. Тэффи и научила меня, как надо выступать с речью, если уж очень допекут. Надо встать, скомкать носовой платок, поднести его глазам, подразумевается полным слез, и сказать: «Слезы умиления мешают мне говорить. Успех обеспечен», — добавила она. Выпив, что полагалось, поблагодарив Павла Николаевича, мы пошли с Надеждой Александровной Тэффи побродить по весеннему неповторимому Парижу. «Ты беседовала с Тэффи?» — изумился Михаил. «Да, как с тобою», — спокойно ответила Люба. «Мы расстались с Надеждой Александровной вечером, усталые, но довольные друг другом. Мне нравилось все в этой женщине, ее ненавязчивые остроты, отсутствие показного и наигранного, что, увы, встречается нередко у профессиональных юмористов». «У меня тоже?» — покраснел Булгаков. «Бывает. Это чтобы понравиться тебе, Люба». «Спасибо», — продолжила разговор Любовь Евгеньевна. «Как-то Тэффи оставили ночевать у знакомых, но положили в комнату без занавесок, а постель устроили на слишком коротком диване. Когда наутро ее спросили, как вы спали, Надежда Александровна, она ответила: „Благодарю вас, коротко и ясно“. Ну, разве не прелесть?»